Глава 36. Я проснулась среди ночи от жара и давления. Страх сковал все тело. Стало трудно дышать. Я не сразу сообразила, где нахожусь. Но то, что на меня навалился не Арван, отчетливо поняла. Я громко всхлипнула, вдохнув спасательный кислород. Тело надо мной напряглось и сильнее сжало в своих тисках. Колючий подбородок уткнулся в щеку, сухие губы прошлись по виску вниз. Открыла глаза и уставилась на деревянную стену с неясными черными подтеками. Комната была не моя, а тени, пляшущие по стенам, подогревали мои страхи. «Нет!» — заорала я, отпихивая мужчину. Пелена страха застлала глаза. Я даже не сразу узнала Велитара. Демон откатился от меня и удивленно смотрел. Я продолжала пребывать в своих кошмарах. Пальцы рук и ног покалывало. Во рту все пересохло, а меня била сильная дрожь. «Ари!» Спокойно позвал меня демон и попытался вновь обнять. Я отпрыгнула от него и ударила фаерболом прямо в грудь. Демон зашипел от боли и слегка согнулся. «Не подходи!» Дрожащим голосом требовала я, концентрируя в руках сильное заклятие. Демон отошел к другой стене и включил верхний свет. Пришлось зажмуриться. «Это я, принцесса, Велитар. Я никогда тебя не обижу, маленькая». Демон старался говорить ласково и тихо. Но, видно, сам был на взводе, не ожидал от меня таких вывертов. Я же потихоньку успокаивалась, продолжая стоять с закрытыми глазами. Свет бил через закрытые веки, отчего глаза жгло, и перед ними расползались световые червячки. «Арина!» Голос огрубел, и на меня подуло ледяным ветром. Вмешалась ипостась Велитара. Почему-то этот монстр успокаивал меня намного быстрее, чем сам мужчина. «Сокровище мое!» Скованность постепенно спадала. Сердцебиение успокаивалось, дрожь, если и пробегала, то лишь от исходящего от демона холода. Я приоткрыла глаза, вглядываясь в полыхающие голубые огоньки. Постояв полминуты, обогнула кровать и подошла к Велитару. «Прости», — прорычал демон. Мотнула головой и положила руку на грудь мужчины. Туда, где чернела кожа от фаербола. Пустила тонкой струйкой силу, вылечивая его. Велитар молчал, лишь шумно дышал и смотрел. «Провожу тебя в твою каюту». «Я уже не усну», — прошептала, опуская руку. «Если Арвана до сих пор нет, одна в темной каюте я глаз не сомкну. После пережитого не смогу. Мое больное воспоминание будет подкидывать картинки прошлого. А ведь я надеялась, что все кончилось». «Тогда встреть со мной рассвет», — предложил Вел, протягивая руку. «Поцелуй меня», — перебила я и подняла голову. Мне хотелось понять, насколько все плохо, насколько далеко одна ночь отбросила мое исцеление. Велитар улыбнулся. Его пальцы коснулись щеки, слегка дернулась, больше от неожиданности. Он очертил пальцами скулу, щеку, губы, подбородок, медленно склоняясь к моему лицу. Его теплые руки переместились к шее, поглаживая неистово бьющуюся жилку. Велитар помассировал ее, замедляя сердцебиение, прошелся по плечам и ключице. Я закрыла глаза и открыла рот, когда наши носы соприкоснулись. «Открой глаза, принцесса. Я хочу, чтобы ты видела, кто тебя целует». прошептал мне в губы демон, продолжая поглаживать и надавливать пальцами на нужные точки. Взмахом ресниц распахнула очи и уставилась прямо в глаза демона. Он не торопился. Я медленно сходила с ума. Его запах полностью окутал, заставляя тело изнывать и трепетать. Он будто пытался проникнуть под кожу, пытался запечатлеть себя в моей душе. Он пил мое дыхание и выдыхал морозный воздух. Его руки перестали массировать мои плечи и ключицы. Они двинулись вниз и остановились на талии. «Вел!» Поторопила я его нетерпеливо. «Мое маленькое вкусное сокровище!» Выдохнул он. Я опять прикрыла глаза, млея от этого полушепота. Качнулась сама, но демон отступил и мягко рассмеялся. «Нетерпеливая, горячая, желанная. Открой глаза!» Вновь подчинилась. Как только я открыла глаза, Вел мягко лизнул губы и, наконец, поцеловал меня. Ласково, не напористо, но чертовски сладко. Слегка ущипнув нижнюю губу, тут же прошелся языком между зубами, углубляя поцелуй. Дернулась, но только для того, чтобы обнять его за шею. Его руки на талии обвили меня, полностью припечатав к груди. Одна ладонь легла на бедро, вторая прогнула меня в пояснице. «Остановимся на сегодня». Первым прервал нас Велитар. «Но для закрепления ты позволишь себя целовать? Согласна?» Я была слегка не в себе, так как кивнула. Отморозила мозги с этим ледяным демоном. Пока я продолжала изображать статую, Велитар застегнул пуговицы на моей кофточке, накинул на плечи свой бушлат и, опустившись на корточки, обул в ботинки. «Пойдем, скоро рассвет». Я опять кивнула, облизала губы, позволила взять меня за руку и повести к носу корабля. «Как я оказалась у тебя в каюте?» Наконец мозг разморозился, и я начала ясно мыслить. Мы были в каюте Велитара, то есть за стенкой от моей комнаты. «Ты уснула. Я отвел тебя к себе». Буднично заметил демон, продолжая идти вперед. «А Арвен? Он...» Остановилась перед выходом на палубу. «Ты специально это сделал?» «Арван твой еще внизу с доком. Чинят корабль. Ты будешь спать со мной, Ари». «Мало фаерболом получил?» Вырвала пальчики из захвата и скрестила руки на груди. «Ты хочешь избавиться от страхов? Тогда не отталкивай меня». Велитар оставил меня одну и сел на носу корабля. Преодолев свои глупые эмоции, я подошла к нему и встала за его спиной. Садиться не стала. Плед не захватила, а отмораживать попу не хотелось бы. «Посмотри на этот рассвет, малышка», — тихо заговорил Велитар. «Твое прошлое такое же темное, как эта ночь. Смотри». Этот момент, когда перед восходом солнца небо становится бесцветно-серым. Когда на него смотришь, веришь в лучшее. Я слушала голос Велитара и неосознанно тянулась к нему. Руки покоились на его плечах. Всем корпусом я прижималась к нему. Вел откинул голову на мою грудь и продолжал тихо говорить. А я смотрела в предрассветное серо-белое небо и впитывала слова моего демона. «Новый день рождается тихо, совсем не ярко среди утренней белизны. чуть заметная полоска позолоты, едва ощутимый свет на волнах. Этот новый день, в котором все осталось прежним. Ты, я, наше прошлое. Но этот день уже никогда не будет прежним, не будет прошлым. Ты жива, Арина, ты свободна. Твоя жизнь только начинается. Так оставь свою темную ночь в прошлом. Я улыбалась, смотря на розовое от первых лучей солнца небо. Улыбалась, слушая Велитара, и сжимала его плечи сильнее. Он говорил, много говорил, философствовал, рекламировал рассвет, шептал о надежде и таинстве. Я перестала слушать его, совсем ушла в себя, продолжая пялиться прямо на небо. Кажется, даже плакала. Сегодня он особенно невероятен, потому что рядом со мной любимая женщина. Услышала я сквозь собственные мысли и опустила глаза. Велитар продолжал сидеть, прислонившись затылком к моей груди. Вот только он заткнулся. Самый болтливый демон замолчал. А я не верила своим ушам. «Что?» — пробормотала. «Пора завтракать!» Хлопнул в ладоши мужчина и встал. Я продолжала стоять на том же месте. Вел воспользовался заминкой и поцеловал в губы, громко, смачно, схватив руками за щеки. Капитан обошел меня и, как ни в чем не бывало, начал командовать матросами. Мужчина потребовал накрыть на стол на палубе и скрылся в каюте. Я медленно развернулась и поплелась за ним. Нужно умыться и переодеться. К завтраку я вышла собранная, одета в теплые брюки и полушубок. Волосы заплела в косу. Арван тоже присоединился ко мне. Он еще в душе присоединился, немного испугав. Но я быстро расслабилась и помогла оттереть его руки и лицо от черных пятен. Он помог немного расслабиться, правда, увлекся, но я была только за. «Светлого утра!» Арвен поздоровался с Велитаром и помог мне занять свободный стул. «А выглядишь ужасно. Не получилось?» Демон был серьезен, как никогда. «Мы нашли временное решение, но надолго ли не знаем?» Пожал плечами эльф. Я понимала только то, что они обсуждают поломку, а вот что там за решение, совсем не ясно. «Немного отдохну, подумаю, что можно сделать. Не загоняй себя. Док и Йоран, если что, справятся». «Ты за меня волнуешься?» — усмехнулся Арвен. Пока они обменивались любезностями, я подлила чай мужу в кружку. Также долила Велитару. Намазала хлеб маслом, положила вяленое мясо и брынзу. Велитар в ответ показал на кашу в глубокой миске. После завтрака Арвен завалился спать. Устал бедненький. Я юркнула к нему под бок. Надеюсь, что тоже посплю. Вот только сон не шел. Зато всплывали слова Велитара. Промаявшись и явно мешая мужу спать, я аккуратно выбралась из захвата эльфа и вышла на воздух. Пора возобновить лечение матросов. Иначе от безделья достану всех. «Это тебе, принцесса». Вел протянул мне горшок с нежно-голубыми цветами, похожими на незабудки. Я покраснела и приняла цветы. Мне было приятно. Он не изменил своей традиции — дарить их. Правда, теперь вместо букетиков — цветочек в горшке. «Спасибо, Вел. Они такие нежные!» «Как и ты!» Вел погладил большим пальцем по щеке и приподнял голову за подбородок. Я надеялась, он меня поцелует. Нежно так, как утром в каюте. Но демон не сделал этого. улыбнулся иронично, полыхнул голубыми огоньками в глазах и ушел рулить на капитанский мостик. Я же разочарованно плюхнулась на шезлонг, продолжая обнимать горшок с цветами. До вечера я еще находила себе занятия. Читала роман, лечила матросов, подпитала мужа, когда он проснулся. А вот после ужина вновь заскучала. Вел же вспомнил о нашем вечернем времяпрепровождении и пригласил на мостик. Порулить. А когда я начала клевать носом, повел в каюту. В мою на этот раз. И как бы сильно я ни отнекивалась, он после душа взобрался ко мне в кровать. «Велитар!» — всплеснула руками. «Если вернется Арвен, где ему, по-твоему, спать?» «Кровать большая, я потеснюсь», — пробасил здоровяк и похлопал по матрасу. «Хватит придумывать. Иди уже ко мне. Будем тебя лечить». «Я здорова!» Буркнула и собралась покинуть этого несносного мужлана. Велитар перехватил подол моей ночной рубашки и потянул на себя. Я плюхнулась на кровать и возмущенно повернулась. «Ну чего ты такая строптивая?» Мурлыкал демон, продолжая укладывать меня под себя. Уперлась кулаками в грудь наглеца и нахмурилась. «Вел, я же могу и фаерболом ударить!» «Помню!» — поморщился демон, будто я уже запустила в него огненный мячик. «А теперь спи!» «Хочешь, я расскажу тебе сказку?» Он поцеловал в оголенное плечико, поправил рубашку, закрывая это самое плечо, и улегся на соседнюю подушку. Страха не было. Нервозность разве что. Я была вся опутана его руками и прижата носом к его шее. Что ни говори, а именно здесь так по-особенному пахнет моим демоном. Возможно, поэтому и нет фобии. Я знаю, что это мой Велитар, поэтому не трясусь. То есть не мой. А к черту! Хочу сказку. Расскажи! Проворчала, а у мужчины побежали мурашки от моего дыхания. «Нет, сначала поцелую». Вел опять вскочил, уронив меня на спину, и навис. «Сегодня не целовал еще тебя». «Целовал!» Буркнула и покраснела. «Хотя чего греха таить? Я ждала его приставаний». «Не помню». Сменил тон этот невозможный тип, добавляя в голос хрипотцы. Велитар склонился к моим губам и, мазнув своими губами, повел носом вниз, от подбородка к шее и ниже. «Велитар!» Дыхание перехватило, когда я почувствовала жар на груди. «Только...» «Тише, принцесса!» Опять опалил жаром грудь и накрыл вершинку губами через тонкую батистовую ночнушку. Я охнула и схватилась за волосы Велитара. Отпускать меня демон не собирался, уверенно посасывал напряженную горошинку и ласково прикусывал. «Прекрати!» — простонала я и выгнулась. Он тут же остановился. Стало зябко. Мокрое пятно прямо на чувствительной груди неприятно облепило кожу. «Еще поцелую и прекращу», — пообещал Вел, дернул ночнушку вверх и опять припал к груди. Только теперь без ненужной ткани между нами.